«Разрешите, патрон?» — вошел Лапуэнт. Вид у него был озабоченный. «В ваше отсутствие был телефонный звонок из городской полиции. На пустыре, в Пюто, дежурный полицейский увидел брошенный черный автомобиль. Сразу видно, что стоит он там не один день. И вот что обнаружилось. На сидении рядом с водителем есть пятна крови. Кому машина принадлежит?» «Некоему Денри, инженеру из Министерства мостов и дорог. Живет на улице Бэйти. Он утверждает, что ее у него украли». «Когда?» «Обратите внимание на дату. 18 февраля». Денри говорит, что сразу же заявил в комиссариат. Но там, видно, не сообразили, что ее могут бросить в Пюто. А ведь место пустыннее не придумаешь. «Номерной знак снят?» «Нет. Это и позволило сразу найти владельца». «А где сейчас автомобиль?» «Я попросил комиссара полиции Пюто оставить его на месте под охраной полицейского». Мегре резко встал. Наконец появилось нечто осязаемое. Возможно, в его руках начало нити, той самой нити. Комиссар набрал телефонный номер. «Доктор Гринье, — говорит Мегре, — вы срочно мне нужны». «Снова труп?» «Нет, на этот раз машина, но, скорее всего, транспортировавшая труп». «Куда я должен ехать?» «Ко мне. Я не знаю точно, где она находится. Отсюда мы поедем в комиссариат Пюто». «Договорились. Через четверть часа буду у вас». Мегре позвонил в отдел криминалистики. «Вот что, Моэр, пусть твои люди, занимающиеся нотариусом, немедленно выезжают в комиссариат Пюто. Там я с ними встречусь. Нас проводят на место, где нашли брошенный автомобиль с пятнами крови на сиденье». Действуя, отдавая распоряжение, комиссар чувствовал, как проходит подавленность и усталость первой половины дня. Автомобиль сиротливо стоял на пустыре, покрытый слоем пыли. Шины и фары были похищены. Навстречу Мегре устремился мужчина лет 50. «Вы видите, что эти мерзавцы сделали с машиной?» «Как я понимаю, вы ее владелец?» «Увы, да. Жорж Денри, инженер». «Где ее украли?» «Представьте, прямо перед домом. Мы с женой ужинали, прежде чем поехать в кино. И на тебе! Как сквозь землю провалилась, я сразу же побежал в комиссариат. Кто же заплатит мне за шины и фары, за все остальное? Кто?» «Обратитесь в соответствующую службу». «Где она, эта служба?» «Черт ее знает. Где-нибудь да есть». Рассеянно буркнул Мегре. Сам он смотрел, как Гринье соскабливал во флакон пятна крови с серой обшивки сиденья. Криминалисты в поисках отпечатков пальцев тщательно обследовали руль, ручки двери. Несколько полицейских из комиссариата Пюто стояли поодаль. Денри, нервно хрустя пальцами, крутился возле них. «Вы застраховали свой автомобиль от угона?» — участливо спросил его пожилой полицейский. «Застраховал. Да что с того? Ведь компания никогда не платит полностью сумму. Теперь вот раскошеливайся. Если бы улицы Парижа лучше охранялись, разве бы это произошло?» «Вы оставили ключ в дверце? Кто же мог думать, что машину утянут из-под носа? Вон всю обивку надо менять. И потом, захочет ли жена зайти в машину, в которой возили мертвеца?» И Денри принялся снова ходить взад-вперед. «Ну, что обнаружили?» — окликнул Мегре криминалистов. «На руле четкие отпечатки, на рычаге ручного тормоза похуже. В пепельнице остались окурки сигарет «Жетан». И еще собрали несколько ниток от пиджака из твида». «Давайте так, ребятки, я сейчас уйду, а вы завтра утром постарайтесь составить мне донесение, пусть пока и не полное». «Сделаем, патрон. Вас, Гринье, я прошу тоже не задерживаться с анализом крови. Будьте здоровы». Через час Лапуэнт остановил машину у дома комиссара. Резкий телефонный звонок вырвал комиссара из привычной полудремы в кресле. Тяжелой походкой он направился к аппарату. «Комиссар Мегре?» «Да». Должно быть, голос его был сонным, потому что в трубке спросили. «Я разбудил вас?» «Извините». «Ничего, кто говорит?» «Вы меня не узнали?» «Это доктор Блуа. Я звоню из дома на бульваре Мальзерб. Только что мадам Сабен Левеск пыталась покончить с собой». «Она в тяжелом состоянии?» «Не очень. Я подумал, что вы захотите ее видеть, прежде чем я сделаю ей укол снотворного». «Сейчас выхожу. Спасибо за звонок». Мегре посмотрел на часы. Было 11:20. Ого! Проспать почти 2 часа. Он вызвал по телефону такси. В ожидании его, уже в пальто, комиссар набил трубку и выпил рюмку терновой настойки. И так снова в путь. Расплатившись с шофером, Мегре нажал кнопку звонка рядом с воротами. Вышел заспанный консьерж. «А, это вы, месье комиссар? В доме что-то стряслось. Доктор пошел туда». «Именно он меня и вызвал. Извините, спешу». Мегре поднялся на второй этаж через ступеньку. Дверь открыла Клэр и проводила его к доктору Блуа, дожидавшемуся в кабинете Жерара. «Что она с собой сделала?» «Вскрыла вены. К счастью, горничная работала когда-то у врача. Прежде чем позвонить мне, она наложила жгут выше запястья. Не представляю себе, как после моего укола она проснулась. Клэр рассказывает, что она тоже спала, но ее будто что-то толкнуло. Она увидела, что хозяйка, как призрак, пересекает гостиную, кисть в крови. Она едва дала себе сделать перевязку, и буквально силой горничная уложила ее в постель. «Ты славная девушка, Клэр», — пробормотала она заплетающимся языком. И все, с того времени не проронила ни слова. «Рана глубокая, я положил 3 скобки». «Она знает, что вы мне позвонили?» — спросил Мегре. «Нет, я воспользовался телефоном Жерара. Она лежит в своей спальне». «Это вы все наделали», — пробормотала внезапно Клэр, подняв глаза на комиссара. В голосе ее была грусть. «Как она сейчас?» «Лежит неподвижно, глядя в потолок. Я с ней заговариваю, она молчит. Прошу вас, будьте с ней помягче». Мегре чувствовал неловкость, входя в спальню. Натали лежала, укрытая до подбородка, перевязанная рука поверх одеяла. «Я так и знала, что вас позовут», — с усилием произнесла она. «Я хотела умереть. Умереть. Это единственное решение. Разве не так?» «Почему?» «А зачем мне теперь жить?» Эта фраза поразила комиссара. Настолько она не соответствовала тому, что он узнал о Сабен Левесках. Ведь у нее с покойным мужем не было не только любви, но и даже дружеских отношений. «Я понимаю, это ваша работа. Но вы были так жестоки со мной». «Вы и сейчас ничего не хотите сказать мне?» Вместо ответа она попросила. «Налейте мне рюмку, я не могу сама». Мегре, поколебавшись, потянулся к бутылке на комоде. «Спасибо. Что вы собираетесь делать со мной?» Вполне ли она отдавала отчет своим словам? Сказанные глухим голосом и не совсем внятно, они могли быть истолкованы по-разному. «А, простите, чего вы ждете сами?» «Ничего. Я не должна ничего больше ждать. Я не хочу быть одна теперь в этом огромном пустом доме». «Теперь он ваш». Ее рот искривила гримаса. «Да, он мой, все мое». Горькая ирония послышалась в ее словах. «Если бы мне предсказали это, когда я работала в кабаре, а...» Мегре молчал, машинально крутя в руках незажженную трубку. «Я мадам Сабен Левеск». Ее короткий смех был больше похож на рыдание. «Вы можете сейчас уйти. Я обещаю вам не делать глупостей. Да и доктор Блуа теперь уж не промахнется с дозой. Идите, возвращайтесь к вашей жене, ведь вы-то не одиноки». Она чуть оторвала голову от подушки. «Вы избрали грязное ремесло. Бог вам судья, комиссар». На скулах Мегре заходили желваки. «Доброй ночи, мадам». Он шел к двери, стараясь ступать тихо, словно в комнате усопшего. Клэр ожидала его в будуаре. «Она говорила с вами?» «Да». «И была откровенной?» «Нет. Скажите доктору Блуа, пусть пройдет к хозяйке, а сами возвращайтесь сюда». Мегре, усевшись в кресло, набил, наконец, трубку. Через минуту вошла Клэр. Комиссару показалось, что на лице ее меньше неприязни. «Почему вы так безжалостны с ней?» «Потому что я убежден, что она знает, кто убил ее мужа». «У вас есть доказательства?» «У меня их нет, иначе я бы ее уже арестовал». Комиссару показалось странным, что горничная не бросилась на ее защиту. «Она несчастная женщина». «Это мне уже известно. В доме все, кроме меня, ненавидят ее. И это я знаю. Можно подумать, что когда месье Жерар на ней женился, она похитила чье-то место. Случалось вам ее сопровождать, когда она выходила в город?» «Нет». «Вы знаете, куда она ходила?» «В кино». «И вы находили в ее сумочке или в карманах билеты в кино?» «Нет», — ответила она после паузы. «Она тратила много денег?» «Мсье Жерар давал ей столько, сколько она хотела. Она меня просила подать ей ту или иную сумочку и положить туда деньги». «Сколько примерно?» «По-разному. Несколько сот франков, а бывало и 2000». Она прикусила губу. «Я не должна была вам это говорить». «Почему?» «Вы об этом знаете лучше меня. Она почти ничего не покупала в магазинах. Она приглашала поставщиков на дом. Разве что к парикмахеру она ходила сама». возвратился доктор Блуа. «Итак, мадемуазель, сейчас можете спать, как убитая. Ваша хозяйка проснется никак не раньше утра, а я приду перед обедом». «Спасибо, доктор». Клэр, кивнув мужчинам, ушла. Доктор откашлялся. «Она сказала вам что-нибудь интересное? В таком, как она, состоянии случается, говорят, больше, чем хотят. Среди разговора она меня спросила, что я намерен делать с ней. Мне она задала тот же вопрос. Я уверен, что она может рассказать кое-что о смерти мужа. Не знаю, это ли, но она что-то отчаянно хочет скрыть. И вот к чему это привело. Я удивлен, что у нее не было припадка истерии. Она у меня попросила выпить. Я дал ей рюмку. И правильно сделали. Сейчас это благо. С медицинской точки зрения, что с ней происходит? Она все больше теряет контроль над собой. Не хотите ли вы сказать, что ее покидает рассудок? Я не психиатр, но думаю, если она будет так пить, надолго ее не хватит. Конечно, ей сейчас самое время побывать в клинике. Не обязательно в психиатрической. Он вздохнул. Не хотел бы я заниматься такого рода пациентами. Пожелав друг другу спокойной ночи, они расстались около двери. Спал Мигре плохо. Проснулся с головной болью, чувствуя себя разбитым. Жена дала ему две таблетки аспирина. «Когда же кончится это твое расследование?» — спросила она. «Ты весь извелся». «Пора бы вам привыкнуть к этому, мадам», — заставил себя улыбнуться комиссар. «Почему газеты почти перестали говорить о нотариусе?» «По простой причине. Ничего нового пока нет». Комиссар выпил кофе, побрился, потом позвонил Лапуэнту с просьбой приехать к нему на машине. Они снова ехали на бульвар Мальзерб. «Что нового для меня в бюро?» «Предварительные донесения доктора Гринье и криминалистов. Все сходится. И группа крови убитого, и ткань от его пиджака». «Что докладывает инспектор, посланный отыскать цветочницу с улицы Клеман-Маро?» «Жамен нашел ее. Эта старая женщина торгует цветами в разнос и всех кругом знает. Жозефина, так ее зовут, утверждает, что месье Шарль покупал у нее красные гвоздики ночью 18 февраля». У кабаре крик-крак, а дата ей запомнилась, потому что приехала к ней дочь из Леона в тот день. Жамен велел ей прийти к нам? Да. И знаете, патрон, она даже обрадовалась. Говорит, что встречала вас еще тогда, когда вы только начинали работу в полиции. Машина остановилась у знакомых ворот. Подождать вас? Нет, пошли вместе. Они сразу прошли к ликюреру. Первый клерк прекратил диктовать секретарше и попросил ее выйти. «Садитесь, господа. Сюда дошли сведения, что мадам Сабен-Левеск пыталась покончить с собой этой ночью». «Пыталась, верно. Сейчас она спит. Ничего опасного». «Как, по-вашему, почему она это сделала?» «Если бы я это знал, месье ликюрер, следствие быстро закончилось бы». «Когда вскрытие завещания?» «Сегодня, в 3 часа». «Как будет с похоронами?» «У семьи Сабен-Левеск есть склеп на кладбище Монпарнас». «Вести гроб из Института судебной медицины прямо на кладбище. Мне это кажется недостойным покойного. Мадам Сабен-Левеск сейчас не в состоянии всем этим заниматься. Стало быть, решать вам. Больше некому. Гроб, видимо, надо установить в кабинете месье Жерара, здесь, в конторе. Сейчас я позвоню в похоронное бюро. Затем траурные объявления в газетах. Вот пока все. Кстати, журналисты вас не одолевают?» «Как сказать? Вчера было несколько». Причем задавали довольно нескромные вопросы. Двое даже спросили, во сколько оценивается общее состояние нотариуса. Я их выставил. «Информируйте меня обо всем, что касается похорон, и, как договорились, не вмешивайте в это дело мадам Сабен-Левеск». «В церковь она пойдет?» «Не думаю. Впрочем, это уж как врач скажет. Прощайте». Лапуэнт остановил машину у кабаре «Крик-крак». При дневном свете фасад здания казался еще более олиповатым, чем ночью. Они вошли. Зефер поднял голову от столика, на котором что-то писал. «Смотри-ка, месье комиссар, чем обязан в такую рань?» «Вы знаете цветочницу Жозефину?» «А как же, бывшая девица легкого поведения. Теперь она почтенная продавщица цветов. Торгует у ночных заведений вроде моего. Возраст заставил профессию сменить. Куда денешься? Все мы...» «Можно верить ее словам?» — прервал его Мигре. «В каком же это смысле? Ну, не привирает ли она, когда что-нибудь рассказывает?» «Как будто нет. Ей доверяют. Сам не раз видел, как с ней шепчутся наши девочки. Простите, а почему вы ею интересуетесь?» «Она утверждает, что видела месье Шарля ночью 18 февраля». «Как она запомнила эту дату?» «По ее словам, в тот день к ней приехала дочь из Леона». «А, разве что так?» «Думаю, это правда. Заметив движение Мегре в сторону двери, Зефер добавил с улыбкой. «Заходите ближе к вечеру, месье комиссар. И вы, месье». «Патрон, пришла та самая цветочница. Скажи ей, малыш, пусть войдет». Мегре отложил недописанный рапорт, откинувшись в кресле с трубкой в руке. В дверях показалась невысокая, опрятная толстушка с довольно потрепанным лицом. Она улыбалась во весь рот. «Боже мой, комиссар, это конец света! Я ведь видела вас совсем молоденьким! Помню, задержали вы меня? Было дело! Так ведь я решила, по молодой-то глупости, что вы хотите побаловаться со мной!» Мегре смутно припоминал нарядную изящную девушку, пожалуй, одну из самых красивых, кто промышлял тогда на Елисейских полях. «Садитесь, Жозефина!» «Как далеко вы пошли, комиссар!» «Ну-ну! Да и я не совсем пропала, не так ли? А моя дочь, вы представьте, стала инкассатором в Лионском банке. Кто бы подумал, ведь воспитывалась в деревне, в крестьянской семье. Но порядочные были люди. У нее уже трое своих, так что я трижды бабушка. Каково, комиссар?» «Это она приезжала к вам 18 февраля?» «Ну да, потому я и вспомнила, что видела месье Шарля именно в тот день. Расскажите подробнее». «Перед 12 я приметила, что он сидит за столиком у Зои. Очень милая, скажу вам, девушка. Он еще тогда подозвал меня и купил для нее гвоздики. Не припоминаете ли вы, чтобы возле кабаре стоял черный автомобиль?» «Как же не помнить? Так это метрах в 50 через дорогу. За рулем был мужчина, он беспрестанно курил. Кончик сигареты светился в темноте, ну, как светлячок. Вы можете описать этого человека?» «Нет, комиссар, что в потемках толком разглядишь? Я пошла потом с цветами в другое кабаре. Вернулась часа в 3 ночи. Машины не было, месье Шарля тоже. Зоя танцевала с каким-то длинным американцем». «Это все?» «Да вроде. Приятно было видеть вас, комиссар. Вы, мужчины-счастливчики, не стареете так сильно, как мы». Зазвонил телефон. Мегре пододвинул к себе аппарат. «Да, это я». «Так, так, понял. На улице Жана Гужона мужчина убит 5 пулями в грудь. Какой номер дома? Предупредите прокуратуру и судью КНД. Сейчас выезжаю». Жозефина переводила взгляд с комиссара на Лапуэнта. Лицо ее стало серьезным. Мегре положил трубку на рычаг, устало потер виски. «Благодарю вас за помощь. Мне надо срочно уйти». «Я не обижаюсь. Я пойду, комиссар. Вон у вас какая работа. Я видела вас, и хорошо». На улице Жана Гужона 2 полицейских почтительно откозыряли Мегре. «Это на последнем этаже». Стоя в лифте против Лапуэнта, комиссар, казалось, не замечал его, погруженный в свои мысли. Выйдя на площадку, они направились к квартире с приоткрытой дверью. Окружной комиссар был из новых. Мегре только слышал о нем, но лично не знал. Новичок был подчеркнуто обстоятелен в докладе. Тревогу подняла консьержка. Она, как обычно, пришла убирать в комнате. Постучала раз, второй, желез не отвечал. Тогда она воспользовалась своим ключом и вот обнаружила уже окоченевший труп. Она позвонила нам и врачу в квартале. Судебный медик еще не приехал. Мегре смотрел, как врач хлопочет над телом высокого мужчины лет 30, распростертого на ковре. На лице покойного застыла гримаса удивления. «Личность убитого установлена?» «Жо Фазио. Покинул Марсель 5 лет тому назад. Сначала был сутенером, потом барменом в более чем сомнительном баре Парио. А оттуда он ушел 2 года назад, и на какие средства существовал, неизвестно». Врач поднялся с колен. «Сколько я могу судить, смерть наступила не ранее вчерашнего утра. Стреляли в упор. 3 пули, видно, пробили левое легкое, одна застряла в области сердца. А, вот, держите пулю. Она только слегка оцарапала бок». Мегре задумчиво повертел ее в руках. «Оружие, как я понимаю, не найдено». «Нет. Я, с вашего разрешения, возьму пулю с собой». Мегре завернул ее в платок. Комната постепенно наполнялась людьми. Приехал фотограф, криминалисты. Началась знакомая комиссару работа следственного аппарата. Да, уход вчера Натали через дверь в ограде явно не был беспричинным. Она знала, куда и зачем шла. «Лапуэнт, пойдем, здесь становится тесно. Комиссар, не задержите письменного донесения». Они зашли в комнату консьержки. Их встретила энергичного вида пожилая женщина. Мегре представился. «Скажите, давно Фазио живет здесь?» 2 года. Хороший был жилец, мирный, всегда платил аккуратно. Он жил один и просил меня убирать у него. Поднималась я туда каждый день примерно в час. В это время он бывал у себя? Большей частью нет. Обедал в ресторане. Часто я не видела, как он уходил. Жильцы ведь так, приходят, уходят. Разве всех заметишь?